«Значит, есть что-то, в чем вы очень хороши, да?» — улыбнулся я, примерно понимая, как устроен быт на этом континенте. «Ну», — ответила та, снова как-то понурив взгляд. «Да», — кивнула она, после нескольких секунд раздумий. «Мы очень хорошо умеем убивать». «Хах, такого ответа я не ожидал», — тихо сказал я, снова посмотрев на нее. «Я видел тех, кто умеет убивать, и ты совсем на них не похожа, а должна быть», — так же тихо сказала она, стиснув кулаки. «Вернее, была должна, когда-то». «Должна?» — медленно переспросил я, видя этот отрешенный взгляд, а затем запрокинул назад голову и вновь медленно вздохнул. «Почему-то, слово «должен» у меня не вызывает ничего, кроме чувства отвращения», — сказал я то, что действительно хотел сейчас сказать. «Знал я одного человека, хорошего парня, доброго». Открыв глаза, я встретился взглядом с любопытной кошкодевочкой и улыбнулся краем рта. «А затем его научили убивать, хотя он этого совершенно не просил», — продолжил я, отводя взгляд. «Ему часто говорили, что он должен. Говорили так много, что в конце он даже начал верить, что хочет всего этого сам. Знаешь, он ведь действительно очень старался. Было время, что ему все это даже нравилось, но, до самой его смерти, он всегда был кому-то должен и, так и умер. Прямо посреди кучи всего, чего на самом деле никогда не хотел, и огромного вороха того, что он вечно был кому-то должен. Исчез, и никто о нем даже и не вспомнил». Маленькая девочка несколько секунд бурила меня колким взглядом и тоже отвела взгляд в противоположную от меня сторону, опустив голову. «Звериный бог един», — сказала она. «Все зверолюди почитают его, и все мы, пусть и отличаемся по племени, считаем себя братьями и детьми от одного отца. Однако, все же, мы все разные». Ее и без того тихий голосок стал таким тихим, что едва ли не тонул в шуме морских волн. «Когда на наш род надвигается беда, то в мире появляется апостол. Появляется в племени, которое лучше всего годится на эту священную роль. Каждое племя в чем-то лучше других, и апостол, появившийся в этом племени, может изменить судьбу зверолюдей. Но в этот раз все пошло совсем не так». «Ваш апостол так и не родился?» — спросил я, повернувшись к ней. «Апостол не рождается», — ответила та, покачав головой. «Это происходит не как у людей. Когда приходит нужда, мы все слышим голос Бога. Мы слышим, какое племя было избрано, и они сами выбирают, кто из главной семьи этого племени войдет в священный лес и ляжет на алтарь». «Действительно, не так», — кивнул я, думая, что такой способ имеет как плюсы, так и кучу недостатков. «Во время прошлой войны», — продолжила рассказ девочка, — «во время тех событий, как и всегда до этого, выбор пал на племя львов. Они всегда нас защищали, закрывая собой и принося себя в жертву ради самых слабых. Они всегда были справедливы и честны. Они самые сильные и крепкие из нас. Львы могут сражаться очень долго, они невероятно выносливы и сильны. Никто из нас не может с ними сравниться, но, в тот раз они потерпели поражение». После этих слов я отчетливо услышал, как по обшивке корабля полоснули звериные когти. Говорят, что с тех пор звериный бог никогда больше не общался с ними напрямую. Никто не знает, почему именно, но сейчас, когда на наши земли пришли люди, мы все вновь услышали призыв, но на алтарь он звал не львов. «Я понял», — тихо сказал я. Никто не смог понять, почему. Звериный бог словно окончательно от них отвернулся. Вместо львов в этот раз призыв получили черные коты. «А если точнее», — вновь сказал я, — «то его получила ты, да?» «Нет», — тут же покачала головой моя собеседница. «Это была моя сестра, Хаэм». В этот раз я ничего не стал говорить, просто закинул руки за голову и улегся на спину, вглядываясь в ночное небо. Сестра была выбрана племенем. Она старше меня, но совсем не такая сильная. Просто из-за того, что она старше, все сразу же ее одобрили. Говорили, что это великая честь. «А я, а ты, а я знала, что она умрет», — ответила она, как-то уж очень отрешенным голосом. «Все зверолюди могут принимать звериный облик. Мы называем это подражанием родителю. Слоны становятся огромными и непобедимыми, как крепость. Желтые коты гибкими и быстрыми, как ветер. Ну а черные коты исчезают в ночи и приходят утром, так о нас говорят». «Мы не быстрые», — сказала она, проигнорировав мои слова. «Мы не сильные. Если наша атака будет неудачной, мы легко можем погибнуть. Чтобы преуспеть, мы должны быть умными, хитрыми. Воины нашего племени ценятся необычайно высоко, но умелых воинов слишком мало. Именно поэтому я знала, что моя сестра никогда не сможет кого-нибудь убить. Она была совсем не такая. Была, значит, я была сильной. Я никогда не была дурой. Зная, что все совершают большую ошибку, я сама пошла в священный лес. Я хотела защитить сестру, а взамен меня безжалостно отвергли. Приподняв голову, я видел, как она сидит, обхватив руками колени и едва не плачет, но вот злости в ее глазах было много больше, чем обиды. «В наказание за дерзость», — сказала она сквозь зубы, — «за то, что пришла сама и посмела просить, меня практически прокляли. Сказали, что я больше никогда не смогу пользоваться своей силой». «Хаем», — резко выдохнул я, — «в смысле, боги всемогущи, они решают, жить нам или умереть», — тихо сказала она, повернувшись ко мне. «Я рада, что могу вернуться домой, но меня лишили всего, чем я гордилась, и что мне делать дальше я совсем не знаю». «Чушь какая-то», — ругнулся я, бросив на эту девчонку хмурый взгляд. «Никакие они не всемогущие, а твой бог так и вообще, та еще задница, дядя гоблин». Тут же взвизгнула эта девчонка, аж подпрыгнув на месте. «Чего? Я апостол, помнишь?» — спросил я, указав себе на грудь большим пальцем. «Я знаю, как это все работает. Боги зависят от смертных больше, чем смертные от них, дядя гоблин», — осторожно прошептала та, хлопая глазами. «На человеческих землях есть много крестьян, чья жизнь и смерть зависит от настроения их лорда», — сказал я, пытаясь подобрать более подходящую аналогию. «Вот только, на самом деле эта система работает только до тех пор, пока все стороны находятся в балансе. Так же, как крестьяне могут умереть от действий своего владельца, так и феодальный лорд может исчезнуть из-за собственных крестьян. Разница между ними только в том, что лорд о своей силе знает, а крестьяне – нет». Немного поиграв на дне бутылки звездным бликом, я повернулся к хмурящейся девочке. «Вера в богов придает им сил. Если за твое искреннее желание сражаться за него ты получила наказание, то этот бог и вовсе твоей веры не заслуживает». Но ведь она остановилась на полуслове, словно принявшись о чем-то вспоминать, а затем посмотрела на меня с очень странным взглядом. «Дядя гоблин», — сказала она, — «у вас было совсем не так, Хаем?» «Вовсе нет», — ответил я, сделав парочку вздохов и снова посмотрев на звезды. «Она пришла ко мне, когда нуждалась в помощи. Я был тем, кого просили. Я был тем, в кого поверили. Ко мне отнеслись как к дорогому сыну. Дали все, о чем я даже не мог мечтать, и попросили кое-что взамен». Выпустив еще один вздох, я запрокинул голову и вспомнил ту маленькую фигурку, разговаривающую со мной в той темной комнате. «Она трусливая и глупая», — добавил я, думая, что времени прошло всего ничего, но кажется, что целая вечность. Ее нельзя назвать надежной, и уж точно она не заслуживает слепого почитания, но вот уважение, моего уважения, которое я без сомнения испытываю к ней, да, моя мать, лорд, практически без сил, но лорд, которому я с огромным удовольствием буду служить и помогать ей, это мое решение, это мой осознанный выбор, в этом и вся разница. Хоть я и сказал это довольно напыщенным тоном, но вместо нормальной реакции эта девчонка как-то странно нахмурилась, в очередной раз словно что-то вспоминая. «Как думаете, дядя гоблин?» — спросила она, посмотрев на меня из-под опустившихся к земле ушек. «Что мне делать? Прежде всего, ты должна сказать мне, чего ты хочешь достичь», — улыбнулся я. «Ты хочешь спасти свое племя, прогнать людей?» — сказал я очень медленно и, прежде чем она успела кивнуть, добавил. «Или ты хочешь отомстить людям, которые убили твою сестру, а тебя похитили, или своему племени, за то, что отправили ее в бой, зная, что ей не победить даже с силой бога?» Я, чем больше я говорил, тем больше непонимания и растерянности отражалось на ее лице. «Ты не знаешь?» — так же медленно и серьезно спросил я. «Я», — ответила она все так же тихо, смотря себе под ноги. «Или, может быть», — улыбнулся я, — «ты хочешь отомстить своему богу? Может быть, я просто не хочу быть выброшенной?» — услышал я тоненький голос, проскользнувший через ее сомкнутые губы. «Это ведь так несправедливо. Значит, ты просто злишься?» — усмехнулся я. «Еще как злюсь», — кивнула она изо всех сил, а ее голос стал значительно громче. «Я хочу сражаться. Я могла это делать. Я хотела всех защитить, но из-за какой-то глупости моя сестра осталась там одна, а меня лишили всех сил и просто выбросили». Стиснув кулаки, она вскинула голову и вновь посмотрела на меня. «Дядя Гоблин, я из главенствующего рода в нашем племени. Во мне кровь самой сильной родословной. Сейчас, когда моя сестра мертва, я единственная, кто может стать новым апостолом из черных котов. Как думаете, дядя Гоблин, если я вернусь домой и снова войду в лес, может быть, звериный бог передумает, может быть, он позволит мне сражаться?» Хах, подавив в себе желание засмеяться, я внимательно посмотрел на эту девочку и, подняв руку, щелкнул ее по носу указательным пальцем, да так, что ее маленькую голову отбросило назад. «А что если нет, дядя Гоблин, а что если нет?» Повторил я, вновь повторишь ту же ошибку дважды, будешь ползать перед ним на коленях, умолять, унижаться перед ним снова, что, если создание, которое живет в тысячи раз дольше тебя не захочет признавать свою ошибку, что будешь делать, если он скажет, нет, дядя Гоблин, почти простонала та, болезненно скривившись и потирая ушибленный нос, ее едва вспыхнувший энтузиазм угас так же быстро, как и появился, а из маленьких кошачьих глазок ручьем хлынули слезы. «Что мне делать?» «Хах!» — выдохнул я, а затем снова поднял руку к уже зажмурившейся от испуга девочке, но, вместо того, чтобы в очередной раз жестоко щелкнуть ее по носу, я просто положил ладонь на ее мокрую от морского бриза голову. «Запомни», — медленно сказал я, подвинувшись вперед и едва ли не прислонившись к ней своими губами. «Никогда и ничего не проси, никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее тебя, сами все предложат и сами все дадут, дядя Гоблин», снова всхлипнула эта мордашка, а я таки расщедрился на небольшую улыбку, «пей», а затем подсунул ей под нос бутылку вина, «мне нельзя», выдавила она смущенным голосом, «а мне плевать», ухмыльнулся я, заговорщически поиграв бровями, смущенная девочка несколько раз осторожно дернула носиком, понюхав горлышко стеклянной бутылки, а затем резко сморщилась, закрыла глаза, резким движением вырвала у меня эту бутылку и тут же опрокинула ее в себя, запрокинув голову. Вот только, вина в ней уже не было, я его допил совсем недавно. «Дядя Гоблин», тут же заголосила она, да так, что ее, наверное, на всех четырех берегах вокруг нас могли услышать. «Почему вы надо мной издеваетесь?» «Ха-ха-ха», взорвался я, выхватив у нее из рук пустую бутылку и выбросив ее за борт. «Пойдем, мелочь», — сказал я, схватив эту девчонку и закинув себе на плечо. «Утро вечера мудренее. Дядя Гоблин, пустите меня, я сама могу идти. Ха-ха-ха, веселый Роджер в небе, британский герб на теле, стреляют из обрезов, толпа головорезов, ге-хе-хе-хе, атаман, они не трусят смерти, проворные, как черти, и, обкурившись планом, гордятся капитаном». Глава 13. Вера. Крайне интересная штука, и в моем мире и в этом, есть много людей, которым для веры ничего не нужно, она делает их счастливыми, даже если объект их поклонения в буквальном смысле вытирает о них ноги, слепая вера превращает в одержимого фанатика, который может сделать что угодно, и каждый из моих гоблинов это доказывает, каждый из них просто по беспределу фанатичен и на какие гадости способен, подумать страшно, вот только, с недавних пор я эту позицию совсем не разделяю. Верить в кого-то, да даже просто доверять, можно только в том случае, если объект твоего доверия всецело это заслужил. И боги здесь совсем не исключение. Маленькой девочке очень сложно осознать, что всемогущее существо, которое дало рождение всему ее роду, не обязательно может заслуживать чьего-то почитания. Так же как и у людей, далеко не каждый родитель заслуживает уважения, просто по факту того, что из-за него ты появился на свет. Может быть, она к этому выводу придет, а может и нет. Главное здесь, что Бог, на чью территорию мы вот-вот причалим, пока что не кажется мне тем, к кому я должен испытывать хоть немного уважения. Мы и правда приплыли куда нужно, просто следуя за звездой. Улыбнулся я, стоя на палубе бьющегося о волны перевернутого судна. Удивительно, я же говорила, раздался справа от меня надменный голосок. Город звериного бога очень легко найти. Маленькая кошка-девочка давно себе места не находит, а как на горизонте стал маячить огромный континент, так даже гоблины к солнышку повылазили. Сидеть в трюме столько времени им надоело немного позже, чем мне, но надоело. Факт, чувствую себя кем-то похожим на капитана какого-нибудь флагмана американских колонистов, которые впервые причаливают к берегам Африки. Бескрайняя земля, раскинувшаяся во все стороны, даже у моря имеет желтоватый цвет. Бескрайние степи, да, спросил я, потирая подбородок. Солнце жарит с такой силой, словно желает нас убить. Бескрайние луга, которые можно видеть с берега, все поросли невысокой желтой травой. Что касается деревьев, то я не смог увидеть даже одного. Даже намека нет на хоть что-то, умеющее отбрасывать тени, где можно было бы от этого солнца укрыться. Уходя от города, можно потратить несколько недель, прежде чем тебе встретится источник питьевой воды, ответила мне доставляемая домой кашкоухая собственность. Многие племена умеют выживать, и они странствуют по континенту, но большинство предпочитает жить вблизи крупных городов. Только здесь мы можем друг с другом торговать и обмениваться новостями. Первое впечатление об африканском континенте сменилось другим, не менее удивительным чувством. Прямо перед нами я видел реку, огромную по своей ширине и протяженности, впадающую в море, и я тут же вспомнил школьный курс истории. Страну, где вся жизнь была построена вокруг реки, и все существование было так или иначе с нею связано. Огромное русло впадало прямо в море, и наш корабль легко вошел в эту реку, идя вперед против течения. Цвет воды под нами изменился, а я поднял голову и увидел, что путеводная звезда, за которой мы сюда исследовали, теперь отчетливо видна даже под палящим солнцем и все еще горит где-то перед нами, указывая путь дальше, провожая к истоку этого дарующего жизнь пути. Город звериного бога очень большой, вновь заговорила кошка-девочка, заметив, как я вглядываюсь в горизонт и пытаюсь что-то там усмотреть. Он находится выше по течению и стоит вдоль реки по обе стороны. Уверена, вы никогда еще такого не видели, самодовольно заявила она, задрав нос. Мы построили множество мостов, таких же больших, как горы. Каждый день туда прибывают десятки кораблей. Город, которым вы командуете, даже в подметке не годится нашему. Вот как, ухмыльнулся я, делая вид, что не заметил этой напыщенной бравады. А что там? Кивнул я головой вперед. Что находится в самом верху? Там, ответила девочка, тут же переключившись с самовольного вида на расстроенно угрюмый. Там священный лес, сказала она, опустив ушки. Алтарь звериного бога стоит на острове у истока священной реки, а лес вокруг него – это единственное место на всем континенте, где никогда не бывает жарко. Протянул я, почесывая подбородок. Выглядит как потрясное место для нашей зимовки. Да, это невозможно. Тут же всполошилась та, не оценив мою шутку. Никто не может туда войти без разрешения. Удивился я. Почему? Это территория звериного бога. Тут же ответила она. Это священная земля. Видя мою вопросительно приподнятую бровь, моя собеседница глубоко вздохнула и покачала головой. Только племя, получившее призыв звериного бога, может войти в священный лес, сказала она довольно серьезным тоном. Только они могут говорить с богом, обращаясь к алтарю. А если они ослушаются? Я ослушалась. Тут же кивнула девочка, а ее кошачьи ушки вновь опустились к самой голове. Вот и результат. Значит, в обычное время там никто не живет, уточнил я. Никто, подтвердила она. Зверолюди не могут в этот лес войти, а люди, пусть и нападают на нас, но у них недостаточно смелости, чтобы это сделать. Почему? Вновь спросил я, а на меня снова посмотрели как на дурака. Дядя Гоблин, сказала она, как-то уж очень странным тоном. Рядом с алтарем мы можем говорить с Богом и лицезреть его силу. В мире нет ни одного идиота, кто решил бы вредить или воевать на святой земле, бросая этой силе вызов. Негромко протянул я, приложив руку к подбородку. Слушая, как эта мелкая описывает божественный алтарь, мне почему-то очень сильно захотелось извиниться перед нашей богиней. «Дядя Гоблин?» – спросила та, склонив голову на бок и увидев, как я глупо ухмыляться стал. «Нет, ничего», – ответил я, тут же отмахнувшись и кивнув в сторону. «А там что?» – решив сменить тему, я указал на один из притоков этой реки, который уходил куда-то в сторону от основного русла. «Мы уже достаточно долго плывем против течения, и это не первый рукав, который то ли в эту реку впадает, то ли от нее отделяется. Там наши поля», — ответила мне хмурящаяся кошка-девочка. «Для большого города еды нужно тоже очень много. Значит, вы и землю возделываете?» — не сильно кивнул я. «Хищники предпочитают мясо», — ответила та. «Но даже для его выращивания нужны поля. К тому же, есть племена, которые идеально подходят для работы на полях. К примеру», — тут же переспросил я, проявив интерес. «К примеру, кролики», — невыразительно ответила та. «Они очень трусливые, а еще наивные и даже глупые. Давно бы вымерли, если бы не размножались с такой скоростью». «Да», — медленно протянул я, расплываясь в улыбке. «Работа на полях им идеально подходит. К тому же, она им даже нравится». продолжила говорить та, а затем увидела мою рожу. «Дядя Гоблин, кого-то мне это напоминает», — ухмыльнулся я. Неуверенно протянула кошка-девочка. «Вы же не собираетесь? Слушай сюда, братва», — заревел я, да так, что эта девчонка была вынуждена закрыть уши. «Всем приготовиться к высадке. Шустрая, немедленно право руля. Мы плывем знакомиться с кроликами. Дядя Гоблин, вы их напугаете». Тут же взвизгнула перепуганная кошка-девочка. «Да ладно», — отмахнулся я. «Мои ребята будут просто душками. Как они могут кому-то не понравиться? Дядя Гоблин», — продолжила верещать та. «А если начнется паника?» «Хе», — выдал я, расплываясь в ухмылке. «А если мы с кем-то не сможем поладить, то мы всех там просто сожрем, дядя Гоблин». Ха-ха-ха. Яркое солнце нещадно жгло сухую землю, а огромная река щедро разливалась на множество каналов и протоков, образуя ровные карманы на искусственно созданных участках и заполняя их водой, вырисовывая причудливые и очень красивые узоры. Рядом с главной водной артерией, питающей все эти каналы, стоя по щиколотку в теплой речной воде, мирно работало множество очень похожих на людей существ, отличаясь от них лишь длинными белыми ушами и черным носиком, похожим на крохотную бусину. Взрослая девушка из кроличьего племени прыгала по полю, одетая лишь в тонкие кожаные шорты, недостающие даже до колен, и лишь отчасти прикрывающую грудь рубашку. В сумке на ее спине хранился целый ворох припасенных растений, и с каждым ее шагом она брала маленький пучок этих растений и аккуратно сажала их прямо в воду, утапливая уже успевший подсохнуть корень в речной ил. «Пить хочется». Разогнувшись в спине, она посмотрела на свою измученную солнцем подругу и тоже утерла лоб, показав усталость. «Отдохнем, ага». Потратив еще немного времени, они обе опустошили свои сумки, посадив всю припасенную партию растений, и вышли из воды, усевшись на землю. «Говорят, снова драться будут», — выдохнула одна из них, сделав пару глотков из кожаного бурдюка и переведя дух. «Мама сказала, что можно не бояться», — тут же ответила ей ее подруга. «Да нас не достанут». «Тогда ладно», — улыбнулась та, вытянув руки и от души потянувшись, подставив лицо под солнечные лучи, опустила голову к реке и растерянно замерла. «Что-то плывет». «Да», — ее подруга посмотрела в ту же сторону и тоже увидела что-то непонятное. Похожие то ли на перевернутый корабль, то ли на огромную дырявую бочку. Две девушки удивленно переглянулись, продолжая наблюдать за приближением этой штуки. «Черная кошка», — удивленно сказала одна из них, когда эта штука приблизилась совсем близко, а затем и вовсе разбилась о берег, сев, наконец, на мель. «Ге-хе-хе, о, кролики, здрасте, зверушки, ой», — испуганно выдала одна из сидящих на земле подружек, наблюдая, как толпа неизвестно откуда взявшихся понаехавших вылезла на свет и добродушно машет им руками. «Можно мы тут жить приехали? Ладно, ге-хе-хе, зверушки красивые, быстро ставьте лагерь, идиоты, я есть хочу, ой», — поддакнула ей вторая, а ее большие и пушистые ушки тут же прижались к голове и стали отчаянно дрожать, потому что вслед за толпой нелегальных иммигрантов из этой бочки стали вылезать огромные деревянные чудовища, практически заслоняя солнце. «Что это такое?» Глава 14. Тревога. Весь континент зверолюдей был очень недружелюбным местом. Множество племен веками кочевало по степи, живя общинами. Но были племена, которые отчаянно искали место, которое могли бы назвать домом, и нашли. Большинство из самых больших и известных оазисов на континенте было заселено. Время шло, и они обросли домами, переродились в большие города, раскинувшись вокруг воды на десятки километров. Священная река была самым большим оазисом из всех. Собрав вокруг себя верхушку силы всей их расы, она в буквальном смысле стала главной артерией всей жизни континента. Зверолюди изучили ее вдоль и поперек, стремясь использовать каждый сантиметр этой артерии, чтобы она не пропадала зря. Сотни каналов расходились в стороны, и каждый из них щедро орошал поля. Каждое поле бережно возделывалось и, разумеется, также ревниво охранялось. Тревога. На перекрестке четырех дорог и на утоптанной земле стоял большой лагерь, обнесенный сплошным соломенным забором. Прямо сейчас к этому лагерю со всех ног несся зверочеловек, размахивая руками, а каждый его крик сопровождался таким сухим хрипом, что казалось, он может стать для него последним. Весь лагерь насчитывал больше 20 больших палаток, а когда над ними пронесся этот вопль умирающего от одышки крикуна, то в каждой из них тут же началась возня, тревога. «В чем дело?» Бегущий паникер вбежал в лагерь, и его тут же встретил хмурый сородич, чье лицо было изувечено шрамом под правой щекой. Пусть они оба были из племени диких кабанов, но испуганный вбежавший паникер был практически в два раза уже в плечах, чем этот возглавляющий лагерь Боров. «На нас напали, люди напали», — рявкнул Боров. «Где напали? Каким образом?» «Не люди», — ответил тот, замахав руками. С пятого участка сообщение пришло. Едва не выплюнув свой язык, тот выхватил из кармана бумажный сверток. «Гоблины приплыли», — крикнул он как-то уж очень громко. «На бочке. Вот, чуё», — взвизгнул главный Боров, ошалев от такой новости. «У них там на солнце совсем головы оплавились. Это не шутка», — вновь почти вскрикнул паникер. «Там все крольчихи в панике. Дай сюда». Начальник лагеря выхватил бумагу из рук своего сородича и быстро пробежался глазами по написанному там, тоже отметив, в каком шоке был тот, кто это написал, и в какой спешке он старался отправить сообщение. «На бочке приплыли», — сказал Боров, чувствуя, что солнышко теперь и ему голову напекать стало. «Все в броне, много командуют», — закончил он и посмотрел на глупо хлопающего глазами собрата. «Что за херня? Я не знаю», — выдохнул тот. «Это же гоблины», — выругался тот. «В смысле на бочке приплыли? Откуда?» Уже немного отдышавшийся паникер хотел было что-то сказать, но все, что он мог представить, это толпу гоблинов, которые плывут через море верхом на деревянных бочках и отчаянно машут веслами. «Херня какая-то, чертовы кролики, не могли понятнее написать», — снова выругался главный Боров, а затем обернулся назад и посмотрел на уже толпящихся за спиной собратьев. «Чего встали?» — взревел он. «Все к оружию». Едва его крик вырвался из горла, как весь лагерь мгновенно забурлил. Зверолюди уже давно находились в условиях войны, и каждый сектор имел вот такие отряды. Пусть лагерь был и не очень большим, но все же вмещал в себя около сотни обученных солдат. Каждый из них, лишь услышав команду, тут же стал влезать в броню и вооружаться длинной пикой, образуя готовое к маршу построение. Однако на лице каждого из них хоть и было нетерпение, еще проще на их лицах можно было рассмотреть растерянность. «Черт!» – выругался начальник лагеря. «Даже люди так далеко еще не заходили. У моих ребят что? Боевое крещение будет в бою с гоблинами». Этот участок был слишком низко по течению, и именно поэтому его охраняло это племя. Сражаться они могли, но далеко не так хорошо, как прирожденные хищники, и за все время это была их первая неучебная тревога. В этих местах даже монстров особо не водилось. «Там сказано, что гоблины приплыли не одни», — осторожно напомнил паникер. «Да», — кивнул начальник лагеря, вновь распрямив скомканную бумажку и пробежавшись по ней глазами второй раз. «С ними кто-то из племени черных котов». «Как странно», — задумался тот, только сейчас принявшись обрабатывать эту информацию. «Разве у них был кто-то за пределами города? Только одна из них считается пропавшей», — снова кивнул огромный Боров. «Проклятие!» — тут же выдохнул тот. «Дочка их вождя попала в лапы гоблинов». «Хаем!» — многозначительно протянул начальник лагеря, потирая подбородок. Переместил взгляд и несколько секунд молча смотрел на этого разговаривающего с ним посыльного, а затем резко размахнулся и, со всего маху, влупил ему ногой по заднице. «Ты чё тут со мной разговариваешь, кретин?» – заревел он на ошалевшего паникера. «Пошел нахер отсюда. Немедленно отправь сообщение в город. Делай свою работу, мать твою. Тебе что, заняться нечем?» «Я понял», – простонал тот, пролетев почти полметра и потирая ушибленный зад. «Вы чё там копаетесь, идиоты?» — снова заорал главный Боров, хватая свою пику и смотря на уже почти построившихся бойцов. «Если гоблины и правда на своей бочке принцессу черных кошек притащили, то мы во что бы то ни стало должны ее вернуть». Воспрянув духом и преисполнившись надеждой, из лагеря для охраны посевных высыпалось больше сотни вооруженных пиками зверолюдей и бросилось на помощь своим страдающим собратьям. Участок номер 5 находился всего в 2 часах быстрой ходьбы от лагеря, но, думая о том, что кучка неизвестно откуда взявшихся гоблинов может сделать с кроликами, весь отряд достиг нужного места уже через 60 минут. Вытянув пики и заняв построение, каждый из еще зеленых бойцов приготовился к сражению насмерть. Поднявшись на искусственный холм для облегчения полива, все они приготовились встречать врага и там же на месте просто вросли в землю, увидев гоблинов перед собой. «Ге-хе-хе, господин гоблин, а как это работает? Верь мне, кроля, я же тебе говорил, да я на посевной целую собаку съел». «Ой, зачем вы на посевной собаку съели, господин гоблин?» Весь отряд из вооруженных пикинеров наблюдал, как 4 гоблина, одетые в деревянную броню и запряженные в упряжку словно тяговые мулы, находясь по щиколотку в воде, тащили вперед странную деревянную фигню. Похожая на нелепую тележку, эта фигня крутилась и качалась, загребая деревянными палочками из нахлобученной сверху корзины зеленые растения, и сажала их в воду ровными рядками. «Господин гоблин, а вы правда нам помогать приехали?» «Конечно, кроля. Погоди, мы сейчас лагерь доделаем, такие инструменты вам забабахаем. Отсюда и до горизонта все, нахрен, засеем. А кто такая кроля? Тебе не нравится? Тогда может краля? А что это?» Челюсть главного Борова так сильно шарахнула о землю, что он чуть пику из рук не выронил. Несколько секунд он тупо смотрел на свалившихся хрен его знает откуда гоблинов, самозабвенно сажающих зерно, затем еще несколько секунд на любопытных крольчих, толпящихся кучкой и таскающихся за гоблинами словно хвостик. Затем посмотрел на своих не менее охеревших собратьев и несколько раз потрогал свой лоб, желая убедиться, что ему сегодня тоже не слишком сильно напекло голову. Что тут, во имя звериного бога, мать его, происходит? Глава 15. А вот и кавалерия, довольно быстро появились. Глянув краем глаза на столпившихся у поля обалдевших солдат, я осторожно их пересчитал. Стоило нам высадиться на берег, как тут же нарисовалась небольшая армия. Здоровые гады, особенно их капитан. Свиной пятак на его роже очень уж наорочий смахивает, но в остальном, ничего общего. Никаких копыт или хвостов, все-таки они больше люди, чем звери или монстры. Волей-неволей я осторожно глянул на гоповатого, а затем снова на этого хряка и грустно вздохнул. Даже не знаю, что этот боров жрет в условиях постоянной засухи, что вырос такой огромной сволочью. Гехе, атаман, интересно, а если их орками назвать, они сильно обидятся? Спорю на что хочешь, для этих ребят это одно из самых страшных оскорблений. Атаман, это же эти, как их? Ну-ка заткнись, госпожа, можете объяснить, что происходит? Воинственный пыл этих ребят немножечко опал, а когда они увидели нашу кашкоухую собственность, то тут же ломанулись к ней. Главное, не нападайте на них, хорошо? Ладно. Судя по всему, свиномордые относятся к ней чрезвычайно уважительно. Если вспомнить ее рассказ о себе, то это вполне ожидаемое поведение, но вот на нас эти ребята просто волком смотрят. Ну ничего, это тоже хороший результат. У нас деловое соглашение, ухмыльнулся я, встревая в их диалог и став рядом с этой черной кошечкой. Правда, чтобы посмотреть в глаза этому верзиле, мне пришлось так сильно голову задрать, что аж шея хрустнула. «Я не с тобой разговариваю», тут же ощетинился этот засранец. «А ты не разговаривай, ты слушай». Сделав вид, что проявляю снисхождение, я осторожно положил ладонь на спину нашей кошкодевочки и легонько толкнул ее вперед. «Короче, у нас там с погодкой не очень вышло. Зима там, снег, говнище. Нам это все не очень, так что мы к вам зимовать приехали». «Ясно, наблюдающий за мной Боров что-то промычал, немного напряжно, прямо через ноздри, а затем снова на эту девчонку посмотрел. А она, кстати, сказала, что если мы привезем ее домой, то вы все тут, в целом, будете не против. Подытожил я. Так, закипающий бедняга осторожно потрогал собственный лоб. «Госпожа, вас правда привезли гоблины?» – спросил он, пытаясь казаться спокойным. «Взамен на разрешение остаться?» «Точно, точно», – кивнул я, прежде чем эта мелкая успела открыть рот. «А еще она, кстати, говорила, что сможет договориться, и меня в вашу библиотеку пустит. Я бы хотел кое-что узнать, так что мы приехали и за этим тоже». «Так», — снова протянул Боров, — «целое племя гоблинов пересекло море, чтобы перезимовать и сходить в библиотеку». «Я правильно понял». «Кхе-кхе, едва я хотел снова заговорить, так теперь эта мелкая открыла рот и очень громко кашлянула, привлекая внимание». «Правильно», — сказала она, кивнув головой и ткнув в меня пальцем. «Этот гоблин — апостол. А еще они два человеческих королевства захватили и сделали их своей колонией. Кха!» И без того страдающий от мигрени Боров едва не подавился. «Мы, кстати, там и встретились, когда они имперский караван разграбили, убив их мага-хранителя и утащив все ценное, включая меня. И ничего мы оттуда не утащили», — фыркнул я, надув щеки. «Кроме тебя там ничего интересного и не было». «Так», — снова выдал свиномордый, найдя в себе силы сделать вздох. Несколько секунд он тупо пялился на меня, затем на эту мелкую, которая, почему-то, сверлила меня злобными глазенками. Затем снова на меня, затем снова на нее. Снова лоб свой потрогал, как будто у него так мозги лучше работают. крякнул, а затем просто утвердительно кивнул. «Это дело не в моей юрисдикции», — сказал он с такой каменной рожей, что мне его ударить захотелось. «Мне нужно обо всем доложить совету, пусть они разбираются». «Тоже неплохо», — улыбнулся я, вновь положив руку на плечо этой маленькой девочки. «Возьми ее с собой, она уже изрядно с нами накаталась».